Кинокухня. Уйдя из театра, я ринулся в кино. Нет, не в качестве актера. Я же только что рассказал, что никогда не снимался. Вы такие рассеянные. Я пошел в продюсеры. Слово было новое, манящее. Ну, я и клюнул. Партнером и начальником был мой товарищ Олег Капанец. Мы вместе постигали азы кинопроизводства, вместе выпустили несколько фильмов. Причем Олег осваивал новое для себя дело с поразительной скоростью. Он смело бросался во всевозможные авантюры, побеждал и проигрывал. Он стал крестным отцом для Сергея Урсулюка, «Русский рэгтайм» 1993 года, «Летние люди» 1995. Он снял голливудский фильм «Священный груз» 1995, где играли Мартин Шин, Крис Пен и Джей Ти Уолш. А недавно Капанец осилил проект «Гагарин первый в космосе» 2013 год. Кстати, никому и никогда не удавалось получить право на использование имени Гагарин. А Олег умудрился обаять дочку. И вот вам результат. За годы совместной деятельности были выпиты декалитры напитков. Без этого кино не снимается. Что за напитки, пусть каждый понимает, как хочет. Я же буду настаивать, что это были морс и ситро. И вот, казалось бы, и пили много, и закусывали правильно, но Капанец продюсером стал, а я нет. Не пошло. И вообще, продюсирование оказалось не совсем тем, что я себе представлял. Скажем так, не совсем творческим процессом. Целыми днями я изучал какие-то бумажки, платежки, подписывал договора и отчеты, тоска. Олег-то финансист по образованию. Ему это все было расплюнуть, а я в отношении цифр тупой со школьной скамьи. Впоследствии я многократно был директором своих компаний, даже научился делать умное лицо на коммерческих переговорах. Но стоило оппоненту спросить, это сумма с НДС или без? И я тихо впадал в прострацию, спасали коллеги. Последней каплей в моем кинопроизводстве стал фильм Урсулюка «Летние люди» по дачникам Максима Горького. Такое красивое и емкое название появилось совершенно случайно. Мы отдали копию сценария американскому переводчику, чтобы сделать английские субтитры, и он перевел слово «дачники» как «summer people», в переводе на русский «летние люди». Ведь «дача» — это только наше слово и понятие. Сергею настолько понравился символический смысл этого словосочетания, что он решил так и назвать свой фильм. Съемки проходили в Чехии, в обычном для кино режиме. Полный аврал. Не привезли доски, у актера кончилась виза, костюм героини застрял на таможне, обеды на площадке оказались слишком дорогими и так далее. Я, сидя в душной Москве, пытался все это разрулить. Единственной радостью в этот период было ощущение богатства. Да, я богател. Нет, с кино это никак не было связано. Там я получал зарплату. Неслыханное богатство мне приносило МММ.